Эпилог. Полгода. Иногда мне кажется, что с того дня рождения прошла целая вечность. Глядя из панорамного окна своего кабинета на кипящую жизнь в Москву, я с трудом узнавала в себе ту женщину, которая когда-то жила в тени чужих амбиций. Черная вода снова стала моей. Не просто по документам, а по духу. Крем дяди Коли произвел фурор в Европе. Мы открыли салоны в Милане и Париже, вернули всю старую команду во главе с верной Мариной. Каждый день я чувствовала, как наследие отца в моих руках не просто сохраняется, а приумножается и расцветает. Папа был бы горд не местью, а тем, что я смогла построить что-то лучшее на руинах предательства. Но главным моим приобретением за эти 6 месяцев стал не рост прибыли. Главным приобретением стал человек, который сидел сейчас в соседнем кабинете и которого я уже не могла представить вне своей жизни. Все началось с того ужина, с деловой встречи, незаметно перетекшей в разговор 2 старых знакомых, нашедших друг друга спустя годы. Ухаживания Максима не были похожи на то, к чему я привыкла. В них не было лживого блеска и громких слов. Его любовь и забота вплетались в мою жизнь тихо и органично, становясь ее неотъемлемой частью. Она была в утреннем стаканчике латте на моем столе, именно с той щепоткой корицы, как я люблю. В том, как он, видя мою усталость после 12-часового рабочего дня, просто забирал у меня из рук ноутбук со словами: «На сегодня все, Анна Сергеевна. Империя строится не за один день». Его забота была в том, как деликатно он убирал из моих глаз журнал со статьей о Диме, не давая мне снова погрузиться в прошлое, а мягко переключая на планы о будущем, на нашу презентацию в Милане. Он стал моим партнером в полном смысле этого слова. Человеком, с которым можно было обсуждать многомиллионный контракт, а через 5 минут смеяться над глупой шуткой. И эта новая, спокойная и теплая реальность привела меня сегодня сюда, в холодный зал городского суда, чтобы поставить окончательную точку в прошлой жизни. Я сидела на скамье для потерпевших, ощущая рядом надежное плечо Максима. Напротив, за стеклянными ограждениями, сидели они. Я смотрела на Диму и не чувствовала ничего, кроме холодной отстраненности. Куда исчез тот самоуверенный лощеный хищник? Передо мной сидел осунувшийся, поседевший мужчина с потухшими, полными страха и безнадежности глазами. Пепел былого высокомерия. Рядом с ним, съежившись, сидела Вика. Моя сестра. От ее яркой красоты не осталось и следа, лишь серое измученное лицо и дешевый кардиган, не особо скрывающий дрожащие плечи. Я знала, что последние месяцы она работала кассиром в супермаркете за 20 тысяч рублей, еле сводя концы с концами. Глядя на нее, я вдруг поняла, я ее простила. Не потому, что она заслужила, а потому, что мне больше не нужно носить в себе эту тяжесть. Прокурор зачитал обвинение. Хищение, мошенничество, подделка документов. Я слушала перечень их преступлений, но мыслями была далеко. Я вспоминала не боль предательства, а то, как вчера вечером мы с Максимом до хрипоты спорили над новым дизайном флакона, а потом вместе заказывали пиццу прямо в офис. Я вспоминала его смущенную улыбку, когда он, наконец, признался, что те цветы на моей парте в университете — его рук дело. Контраст между моей прошлой и настоящей жизнью был настолько ошеломляющим, что происходящее в зале суда казалось сценой из какого-то не относящегося ко мне триллера. Тут судья зачитал приговор. Я услышала. Волков Дмитрий Борисович, 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Дима даже не шелохнулся, лишь плотнее сжал бледные губы, превратив их в тонкую ниточку. Новикова Виктория Игоревна, 3 года лишения свободы условно, полное возмещение материального ущерба. Вика тихо, беззвучно заплакала, уронив голову на руки. Я не чувствовала ни радости, ни злорадства. Только ощущение поставленной точки, жирной, окончательный. Глава была дописана и закрыта навсегда. Мы вышли из здания суда на улицу, залитую ярким весенним солнцем. Я сделала глубокий вдох, наполняя грудь свежим чистым воздухом новой жизни. «Все», — тихо сказала я. «Да», — также ответил Максим и взял меня за руку. Его ладонь была теплой и сильной. «Теперь только вперед. Я, кстати, взял нам билеты на Мальдивы. Вылет на следующей неделе. Полагаю, высшему руководству компании «Черная вода» пора в отпуск». Я повернулась к нему и впервые за весь день искренне улыбнулась. «Это ультиматум, Максим Александрович. Это предложение, от которого, я надеюсь, вы не откажетесь, Анна Сергеевна», — ответил он. И в его глазах заплясали знакомые озорные искорки. Я рассмеялась, легко и свободно, как не смеялась, кажется, никогда. Моя месть свершилась, но настоящей победой было не падение моих врагов. Настоящей победой была та новая жизнь, что ждала меня впереди. Жизнь, где есть место доверию, уважению и тихой настоящей любви. И я знала, что это только начало.